Во время. 16:44 по тихоокеанскому поясному времени, Сан-Франциско, Калифорния. С балкона офисного здания открывался прекрасный вид на залив Сан-Франциско. Отсюда были видны пирсы и даже толпы горожан, собравшиеся на площади Жерардели в ожидании затмения. Однако не это привлекло внимание Дорин Маклауд. Она не отрывала глаз от зрелища, которое можно увидеть лишь раз в жизни. В центре неба, над синими водами залива, висело черное солнце. Сквозь темные очки, приобретенные по такому случаю в магазине оптики «Острый взгляд», Дорин смотрела на яркие длинные языки, вырывавшиеся из-за черного круга. Солнечные протуберанцы, эксперты в области астрономии с телеканала CNN предсказывали, что благодаря необычайно высокой солнечной активности в этот день затмение будет особенно зрелищным. Они не ошиблись. Секретарши и другие сотрудники их адвокатской конторы, стоявшие по обе стороны от Дорин, ахали и издавали возгласы восхищения. Заслоненное луной светило выбросило в пространство особенно длинный огненный хвост, а радио, мурлыкавшее в комнате, зашипело каскадом статических разрядов, подтверждая еще один прогноз астрономов. CNN предупреждала, что в результате бомбардировок верхних слоев атмосферы заряженными частицами, принесенными солнечным ветром, могут возникнуть значительные помехи в эфире. Дорин не могла оторвать глаз от черного солнца и его отражения в водах залива. В какое удивительное время довелось ей жить! — Эй, кто-нибудь почувствовал это? — встревоженно спросила одна из секретарш. Ощутив слабую вибрацию под ногами, Дорин сразу же поняла, что имела в виду девушка. Из динамиков радио теперь слышалось одно шипение, задрожали глиняные цветочные горшки. — Землетрясение! — без всякой на то нужды крикнул кто-то. Для коренного жителя Сан-Франциско подобное дрожание почвы не являлось поводом для паники, и все же в глубине сознания каждого ворочалась неприятная мысль. А вдруг большое? Так в Сан-Франциско принято называть мощные землетрясения, подобные тому, что в апреле 1906 года разрушило город почти до основания. «Все внутрь!» — приказал глава фирмы. Собравшиеся на балконе, толкаясь в дверях, поспешили войти в помещение. Дорин напоследок еще раз посмотрела вверх. Отсюда казалось, что какой-то исполин проделал в небе огромную черную дыру. И тут в мозгу Дорин возник образ замотанной в тряпье бездомной старухи. И вспомнилось еще одно предсказание. «Сегодня мы все умрем!» Дорин отпустила перила и пошла в комнату. Балкон под ее подошвами стал содрогаться, словно собирался встать на дыбы. Да, это было не рядовое землетрясение. «Скорее!» — крикнул босс. «Надо спасаться!» Дорин кинулась во внутренние помещения, но в глубине души понимала — спасения не найти. Сегодня все они умрут. 16:44 по тихоокеанскому поясному времени. 14:44 по местному времени, Оливудские острова, Аляска. Стоя на скалах ледяного пика, Джейми смотрел на исчезающее солнце. Рядом с ним беспокойно метался Нанук. Слева от него восторженно вопила троица англичан, забывших от возбуждения про холод. Сверкали вспышки, жужжали фотокамеры, перематывая пленку. — Нет, ты видел, как жахнуло? Боже милостивый! Джейми вздохнул и уселся на холодный камень. Прислонившись спиной к деревянному идолу, он смотрел на черное солнце, повисшее над просторами Тихого океана. В этом неестественном освещении острова словно окоченели и выглядели ненастоящими. Даже поверхность моря в синевато-серебристом свечении казалась застывшей. Нанук у ног Джейми снова принялся приглушенно рычать. Должно быть, не понимая, что происходит с солнцем, пес нервничал с самого утра. — Не волнуйся, мальчик, — шепотом успокоил его хозяин. — Это всего лишь голодный кит задумал проглотить солнце. Протянув руку, чтобы погладить собаку, Джейми обнаружил, что ее нет. Нахмурившись, он оглянулся назад. Пес уже смотрел не на солнце, а в сторону севера. Проследив за взглядом собаки, Джимми только и смог что изумленно выдохнуть. «Боже ты мой!»